Глава 33. Ночью мне приснился жуткий сон. Я видел амфитеатр, заполненный стариками. Высоко на стенах, задрапированных узорчатой тканью, горели два факела, освещая в центре прямоугольный стол со скругленными краями и ножками, напоминающими формой кости. На столе лежала Флоренс Агуилард. Бородатый мужчина в темных одеждах терзал ее чрево скальпелем с ручкой слоновой кости. На ее согнутой под неестественным углом шеи и за ушами виднелся багровый след от веревки. Когда хирург сделал разрез, из чрева ее поползли, падая на пол, угри. Глаза мертвой женщины раскрылись, и она попыталась крикнуть, но хирург тряпкой закрыл ей рот. А старики молча наблюдали за происходящим, и во тьме бренчали костями скелеты. Хирург продолжал кромсать ее плоть, стоя по щиколотку в черных угрях, пока в ее глазах не померк свет. А на грани света и тьмы стояли и смотрели на все это еще чьи-то фигуры. И вот они вышли ко мне из полутьмы. Моя жена и дочь. Но с ними был кто-то еще, державшийся позади. Я видел только смутное очертание призрачной женской фигуры. Она принесла с собой стойкий запах гниющей растительности, зеленоватых вод и вздувшегося трупа, обезображенного разложением и газами. Она лежала в чем-то маленьком, тесном и неподатливом. Иногда о стенки ударялась рыба. Я проснулся, все еще ощущая ее запах, и голос этой женщины продолжал звучать в моих ушах. «Помоги мне!» Кровь бросилась мне в глаза. «Мне холодно здесь! Помоги мне!» И тогда я понял, что должен, во что бы то ни стало, отыскать ее. Разбудил меня звонок гостиничного телефона. Приглушенный шторами, в комнату просачивался свет наступившего дня. Циферблат моих часов показывал 8:35, когда я снял трубку. «Паркер, это Морфи! Живее отрывай от постели свою задницу! Жду тебя через час в маркизе!» Я принял душ, оделся и направился к площади Джексона вслед за верующими с утра пораньше, решившими посетить собор Святого Людовика. У собора пожиратель огня пытался привлечь к себе внимание добропорядочной паствы. Группа темнокожих монахинь сгрудилась под желто-зеленым зонтиком. Как-то раз мы со Сьюзен были на службе под сводами этого собора, где был изображен Христос в окружении пастухов, а над небольшим алтарем крестоносец, король Франции Людовик IX, провозглашающий седьмой крестовый поход. За свою историю здание перестраивалось дважды. Деревянная постройка 1724 года вместе еще с 800 строениями погибла в огне пожара в Страстную пятницу 1788 года. Отстроенный заново, собор перестраивался еще раз. Свой нынешний облик он сохраняет около 150 лет. Его окна с витражами, подарок испанского правительства, выходят на усадьбу Жана Поля Дуэ. Странно, что после стольких лет в моей памяти так ясно сохранились детали. Но запомнились они не сами по себе, а в их связи со Сьюзен. Когда я узнавал все эти подробности, она находилась рядом. Мы держались за руки, ее волосы скреплял сзади бант цвета морской волны. На короткое мгновение мне показалось, что, стоя на том же месте и вспоминая сказанные тогда слова, я могу вернуться в прошлое, и она вновь окажется со мной. Ее рука в моей, ее запах на моей шее, вкус ее губ все еще на моих губах. Я представил, как она медленно идет по проходу, касаясь моего плеча, и вдыхает смешанный аромат ладана и цветов. А когда она проходит под окнами, то попеременно оказывается то в тени, то на свету, то снова в тени. В глубине собора я опустился на колени перед статуей Херувима с купелью в руках, попирающего ногами образ зла, и помолился за жену и дочь. Морфи уже дожидался меня в маркизе, кафе-кондитерской во французском стиле. Он расположился в глубине дворика, сверкая свежевыбритой головой. Морфи был одет в тренировочные брюки, фирменные кроссовки и футболку. Перед ним стояли две чашки кофе и тарелка с круассанами. Он со сосредоточенным видом пристраивал на рогалик виноградное желе. Я подошел и сел напротив. — Я заказал тебе кофе. Бери круассан. — Кофе — это то, что надо. Спасибо. У тебя выходной? — Нет. Отвертелся от утреннего патрулирования. Он отправил в рот половину круассана, помогая себе пальцем. — Жена дома ворчит на меня за это. Он улыбнулся и показал пальцем на свои раздувшиеся щеки. Она говорит, что за столом я напоминаю ей малыша на дне рождения, который старается ничего не пропустить и съесть как можно больше. Он доживал часть круассана, принялся за вторую половинку и продолжал уже серьезно. Весь Сент-Мартин в ужасе. А некоторые рыщут в окрестностях в поисках окровавленной одежды. Вулрич со своими людьми взял большую часть расследования на себя. Вся махина работы больше нас не касается. Мы занимаемся только обследованием местности. Я знал, как намерен действовать Вулрич. Убийство тетушки Марии и Тиджина подтвердило существование серийного убийцы. Детальная информация поступит во вспомогательное подразделение ФБР, занимающееся выработкой рекомендаций по методам дознания и ведению переговоров при захвате заложников. Оно же занимается материалами в рамках программ систематизации преступлений с применением насилия, а также поджогов и случаев установки бомб. Но что особенно важно для данного дела, это то, что в подразделении проводился анализ и составлялась системная характеристика преступления. Из 36 агентов этого подразделения в недрах Академии в Куантика над аналитическими схемами трудятся только 10 человек. В то время как федералы фильтровали информацию, стремясь сформировать образ странника, полиция продолжала вести поиски вещественных свидетельств присутствия убийцы, обследуя окрестности дома тетушки Марии. Я сразу же представил себе цепь полицейских, прочесывающих заросли. Теплый свет струится на них сквозь кружево листвы. Под ногами у них чавкает болотная грязь, а за форму цепляются колючие стебли шиповника. Другие будут, обливаясь потом, шарить в мутных водах Ачафалаи. Дом семейства Агуилард был залит кровью. Странник, должно быть, перепачкался в ней с головы до ног. Вероятнее всего, он запасся халатом, фартуком или комбинезоном. Но такую улику удержать при себе было рискованно, поэтому он утопил окровавленную одежду в болоте, либо зарыл ее, либо уничтожил. Я склонялся к последнему варианту, однако поиски следовало продолжать. Я также мало связан с расследованием. «Слышал!» — Морфи расправился с круассаном и допил кофе. «Если ты готов, пойдем!» Он оставил деньги на столе, и мы вышли на улицу. Неподалеку от кафе стоял тот же обшарпанный Бьюик, что следовал за нами к дому тетушки Марии. К приборной доске скотчем был прикреплен написан от руки указатель «Дежурный полицейский». И тем не менее, под дворником маячила штрафная квитанция за неправильную парковку. «Черт бы их побрал!» Морфи с досадой швырнул снятую квитанцию в мусорный бачок. «Никакого уважения к закону!» Мы ехали в сторону унылых городских микрорайонов, где темнокожая молодежь болталась у замусоренных стоянок либо кидала в корзину мяч во дворах, обнесенных колючей проволокой. Кварталы двухэтажных, смахивающих на бараки домов, тянулись вдоль улиц, которые, как в плохой шутке, носили название «благочестие», «изобилие», «гуманность». Мы остановились неподалеку от винного магазина, забаррикадированного подобно крепости. Молодежь тут же убралась подальше, почуяв полицейских. Даже здесь мигом узнавали бритую голову Морфи. — Ты много знаешь о Новом Орлеане? — спросил через некоторое время Морфи. — Нет, — признался я и взглянул на него. Ворсистая куртка оттопыривалась, скрывая тяжелый пистолет. Ладони его рук огрубели от гантелей и штанги. Даже пальцы стали толстыми и мускулистыми. Когда он поворачивал голову, мышцы и жилы на шее вздувались и двигались под кожей, как змеи. Морфи отличался от других накачанных атлетов. В нем чувствовалась скрытая опасность. Вид его мышц вызывал ощущение, что они не плод декоративного бодибилдинга. Я знал, что в каком-то баре в Монро он убил негодяя-сутенера, застрелившего одну из своих девиц, ее клиента, в номере гостиницы в Лафайете. Массивный сутенер-креол, называвший себя Мор-Руш, Красная Смерть, ткнул Морфи в грудь разбитой бутылкой и старался задушить. Морфи колотил креола по лицу и телу, но тот и не думал его отпускать. Тогда Морфи схватил его за горло, и так они застыли, сцепившись. Потом в голове у сутенера что-то лопнуло, и он упал на стойку бара. До приезда скорой помощи парень не дотянул. Это была абсолютно честная схватка, но, сидя теперь рядом с Морфи, я подумал об истории с Лютером Борделоном. В том, что это явный подонок, сомневаться не приходилось. Со времен юности тянулся за ним хвост разных проступков, и он подозревался в изнасиловании австралийской туристки. Правда, девушка не узнала Борделона во время опознания, и на ее теле не оказалось вещественных доказательств, изобличающих насильника, поскольку тот пользовался презервативом. Кроме того, он заставил ее промыть лобковую область минеральной водой. Но в полиции знали, что виновен Борделон. Вот такое иногда складывается положение. В последний вечер своей жизни Борделон оттягивался в ирландском баре. Позднее посетители бара, с которыми он играл на бильярде, заявляли в полиции, что оружия при нем не было. Однако Морфи со своим напарником Рэем Гарзой утверждали, что обратились к нему с положенными вопросами, а Борделон начал стрелять, вынуждая их применить оружие, в результате чего он был убит. Рядом с телом обнаружили Смит Вессон 60-й модели, и в магазине недоставало двух патронов. Оружию было лет 20, не меньше. Серийный номер оказался спиленным, а баллистики дали заключение, что пистолет не значился в картотеке и к совершенным в Новом Орлеане преступлениям отношения не имел. В отделе внутренних расследований управления предполагали, что пистолет был подброшен. Очень уж дело смахивало на инсценировку. Но Гарза и Морфи твердо стояли на своем. Спустя год Гарза погиб. Его зарезали, когда он пытался остановить драку. А Морфи перебрался в Сент-Мартин и обосновался там, купив дом. Вот такая история. Морфи указал в сторону группы темнокожих подростков с орущим магнитофоном. Джинсы на них провисали до колен, а большие не по размеру кроссовки при ходьбе хлопали по мостовой. Они с вызовом посмотрели в нашу сторону. «Чушь собачья, а не музыка!» — возмутился Морфи и завертел ручкой приемника, но не нашел ничего стоящего и поставил кассету. Полилась спокойная мелодия в исполнении Уилли Джона. «Я вырос в Мэтре, до того, как эти микрорайоны появились в городе», — заговорил Морфи. «Не могу сказать, что моими лучшими друзьями были черные. Большинство из них ходили в бесплатные школы, а я нет. Но мы ладили вполне. Но когда началась застройка, все изменилось. Желание, Ибервилл, Лафит. В этих местах лучше было не показываться, если не вооружен до зубов. А при Рейгане стало совсем погано. Теперь здесь сифилис встречается чаще, чем полвека назад. Большей части детей не делались прививки от кори. Дом в районе бедноты не стоит ни гроша. Можно бросить его гнить. Все равно никому не нужен». Он с досадой хлопнул ладонями по рулю. «При такой бедности человек с фантазией может найти способ качать отсюда деньги. Очень многие стремятся здесь поживиться. Например, Джо Бонано. Его команда последние 10 лет тут заправляет. У них контроль поставок кокаина, героина, да и прочей дури. Они стараются и в другие сферы просочиться. Ходят слухи, что у них в планах открыть центр отдыха между Лафайетом и Батон-Руж. А может, это будет гостиница. Но не исключено, что им нужна видимость дела, а главное — найти способ отмыть деньги. И в этих местах Джо Боунс вырос». Морфи окинул взглядом унылую панораму вокруг. Он сказал это со вздохом, словно не понимал, как может у человека подняться рука поганить места, где он вырос. Морфи завел машину, и мы двинулись дальше, а по пути он рассказал мне о Джо Боунзе. У отца Джо, Сальваторе Бонана, имелся бар в ирландском квартале, и он противостоял местным бандам, твердо верившим, что итальянцу нет места в районе, где царит ирландский дух, и детей называют в честь почитаемых ирландцами святых. Позицию Сола Бонана определял исключительно практицизм. В послевоенном Новом Орлеане, при мэрии Чепе Моррисоне, деньги можно было грести лопатой, если уметь постоять за себя и знать, кому дать на лапу. Этот бар стал первым среди баров и клубов, приобретенных им позднее. Чтобы возвращать займы, ему не хватало дохода одного бара. Он поднатужился, скопил денег и прикупил бар в другом районе. С этого и началась его империя. В некоторых случаях для приобретения желаемой недвижимости оказывалось достаточно простой финансовой сделки, и дело решалось миром. В других ситуациях в ход шли более убедительные аргументы, а если и они не помогали, в болотах Ачтафалаи было достаточно воды, чтобы утопить любые грехи. Постепенно Сальваторе Бонана оброс людьми, так что у него было кому позаботиться, чтобы бизнес процветал. Местные власти и полиция были сыты и довольны, а у тех, кто стоял ниже его в пищевой цепочке, не возникало охоты поживиться за счет Сола. Сол Бонана взял в жены Марию Кефара из Гретны, что к востоку от Нового Орлеана. Брат ее был одним из ближайших сподвижников Бонана. Она родила ему дочь, которая в 7 лет умерла от туберкулеза, а их сын погиб во Вьетнаме. Сама Мария умерла от рака груди в 1958-м. Но истинную страсть Сол питал к Рахели Хайнс. Она принадлежала к так называемым «желтоватым». На протяжении многих поколений негритянская кровь в их семьях много раз смешивалась с белой, и в результате кожа этих людей, чьи предки были черными, приобрела почти белый цвет. По выражению Морфи, цвет лица Рахели имел оттенок сливочного масла, несмотря на запись в метрике «черная, незаконно рожденная». Она была высокого роста, с длинными черными волосами, обрамлявшими лицо, которое привлекало внимание сочетанием миндалевидных глаз и нежных пухлых губ. От ее фигуры захватывало дух. Ходил слушок, что девица в свое время занималась проституцией. Но если права молва, Сол Банана этой деятельности быстро положил конец. Банана купил ей квартиру в престижном садовом районе и после смерти Марии стал представлять Рахель как свою жену. Нельзя сказать, что он поступал разумно. В конце 50-х о расовой дискриминации в Луизиане знали не понаслышке. Даже коренной новоорлеанец Луи Армстронг не мог работать в родном городе с белыми музыкантами, поскольку администрации штата Луизиана запрещались выступления в этом городе смешанных джазовых оркестров. Белым разрешалось содержать темнокожих любовниц и пользоваться услугами проституток с черной кожей. Но тот, кто представлял женой такую женщину, пусть даже очень светлокожую, рисковал заработать себе серьезные неприятности. Рахель родила Солу сына, и Бонана записал его на свою фамилию. Он ходил вместе с сыном и его матерью на площадь Джексона послушать джазовые композиции. Довольный папаша толкал по траве белую большущую коляску и огукал вместе с сыном. Возможно, Сол понадеялся, что деньги его защитят. А может быть, его это не тревожило. Он позаботился о том, чтобы Рахель всегда находилась под охраной и никогда не выходила одна. Но, как выяснилось, вовсе не Рахель была главной мишенью. Сол Банана пропал душной июльской ночью 1964 года. Его сыну Джо к тому времени уже исполнилось 5 лет. Нашли его спустя 3 дня, привязанным к дереву на берегу озера Катаоча. Ему почти полностью отсекли голову. Кто-то счел отношения Банана с Рахель удобным поводом избавиться от него и прибрать к рукам его дело. Право владения клубами и барами перешло к бизнес-консорциуму с процентными доходами в Рино и Вегасе. Как только до Рахель Хайнс дошло известие, что найдено тело мужа, она, не теряя времени, исчезла с сыном, прихватив кое-что из драгоценностей и немного денег. Объявилась она только через год, в том районе, что после стали называть желание. В этом месте у нее имелся дом, где молодая женщина сдавала комнаты. Смерть Сола подкосила ее, она пристрастилась к выпивке и морфию. Вот среди этих строящихся микрорайонов и вырос Джо Боунс, еще белее кожи, чем мать. Ни черные, ни белые не желали считать его своим, ему приходилось противостоять и тем, и другим. Жившую в нем ярость Джо Боунс изливал на окружающий мир. В 1990 году, спустя 10 лет после смерти матери, а умерла она в грязной постели в одном из районов бедноты, во владении Джо Боунза находилось больше баров, чем 30 лет назад у его отца. Кроме того, ежемесячно его самолеты доставляли из Мексики кокаин. Часть дури распределялась в Новом Орлеане, а остальной товар шел на север, восток и запад. «Теперь Джо Боунз называет себя белым, и спорить с ним себе дороже», — заключил Морфи. — Да и не очень-то поспоришь, если тебе твоими же яйцами рот заткнут. Теперь у Джо нет времени на собратьев, — тихо рассмеялся Морфи. А если человек не может ладить с родственниками, хорошего в этом мало. Мы остановились у заправки. Морфи залил бак и вернулся с двумя стаканами содовой. Мы тянули воду через соломинку и глядели на проезжающие машины. Есть и вторая команда — семейка Фонтено. Они тоже глаз положили на микрорайоны. Их двое братьев — Дэвид и Лайонел. Семья происходит из Лафайета, но в 20-е годы они переехали в Новый Орлеан. Мне кажется, у них в Лафайете кто-то остался. Фонтено дьявольски честолюбивы, нрава крутого. И, возможно, считают, что время главенства Боннана вышло. Противоречия вызревают уже год, и очень может быть, лафайетцы хотят устроить Джо Боунзу какую-нибудь пакость. Братьям Фонтено перевалило за 40. Они постепенно утвердились в Луизиане и теперь руководили своими делами из Делакруа, где жили в усадьбе под охраной собак и боевиков. Костяк охраны составляли кейджаны. Под контролем этой семьи находился и горный бизнес, проституция и частично наркотики. Им принадлежали все бары в Батон-Руше и пара в Лафайете. Если бы им удалось убрать с дороги Джо Боунза, у Фонтено появилась бы реальная возможность серьезно укрепить свои позиции на рынке наркотиков. — Тебе известно что-либо о кейджанах? — спросил Морфи. — Я знаком с их музыкой, но не более того. В Луизиане и Техасе они — преследуемое меньшинство. Во времена нефтяного бума кейджаны не могли найти работу, потому что техасцы предпочитали нанимать негров. Большинство из них поступило, как все мы поступаем в трудные времена, примирились с ситуацией и постарались приспособиться. Правда, произошло несколько столкновений кейджанов с чернокожими, поскольку и те, и другие претендовали на ограниченное количество рабочих мест. Но большинство старалось сделать все, что возможно, чтобы выжить, не нарушая при этом закон. Когда их дед, Роланд Фонтено, приехал в Новый Орлеан, следуя за какой-то ничем не примечательной ветвью семьи, он постарался забыть свои корни. Но братья всегда о них помнили. В смутные 70-е они собрали вокруг себя большую группу недовольных, костяк которой составляли немало молодых кейджанов, однако были и черные. И Фонтено удалось удержать от взрыва эту гремучую смесь. Морфи задумчиво барабанил пальцами по приборной панели. «Иногда мне кажется, что все мы несем ответственность за Фонтено. Они даны нам в наказание за принижение их этнической группы. Да и Джо Боунс — явление того же порядка». По словам Морфи, Джо Боунзу была присуща склонность к жестокости. Однажды он средь бела дня сжег заживо человека, поливая его кислотой. Некоторые считали, что у него недостает части мозгов, причем отсутствует участок, который удерживает большинство людей от безрассудных поступков. Фонтено в этом отношении отличались от младшего Бонана. Они тоже убивали, но действовали как предприниматели, закрывающие убыточные или неудовлетворяющие своей работой предприятия. Без какого-либо удовольствия, но профессионально. По мнению Морфи, и братцы Фонтено, и Джо Боунс стоили друг друга. Просто действовали они по-разному. Я допил содовую и приготовился услышать главное. Не таков человек был Морфи, чтобы рассказывать историю без повода. Он явно к чему-то клонил. «А в чем суть дела, Морфи?» — прямо спросил я. «Суть в том, что найденный в доме тетушки Марии отпечаток принадлежит Тони Ремару. Он один из людей Джо Боунза». Морфи завел машину и влился в общий поток. А я ехал и размышлял, стараясь связать услышанное имя с каким-либо эпизодом в Нью-Йорке, и, конечно, пытаясь нащупать нить, соединяющую меня с Ремаром. Но так ничего и не надумал. «Думаешь, это сделал он?» — спросил Морфи. «А ты?» «Нет, едва ли. Но сначала я допускал такую возможность. Эта женщина владела землей, и неплохой. Даже на осушение не придется сильно тратиться, если есть намерение там развернуться. Если у человека появится желание построить большой отель или центр отдыха. Именно. Либо он хочет убедить всех, что настроен серьезно. Однако, допустим, сейчас он смог бы получить разрешение на строительство. Но кто захочет соседствовать с мерзавцами, сотворившими такое? Как бы то ни было, но старуха не стала бы ничего продавать. Она была практичная и проницательная. Многие поколения ее семейства жили и умерли на этой земле. Первый владелец этой земли, кто вел родословную от бурбонов, умер в 1963 году. В своем завещании он сделал специальную оговорку, что земля за умеренную цену должна быть предложена арендаторам, использующим ее на тот момент. А Гуилларды составляли основную массу арендаторов, они и купили землю на все деньги, какие имели. Все решала старуха. На этой земле жили их предки. Закованные в цепи, они рыли каналы в болотной грязи. Следовательно, Банана старался на нее надавить, а поскольку она не поддавалась, решил ускорить дело, предположил я. Морфий согласно кивнул. Мне кажется, Римара послали не только нажать на нее. Может быть, он собирался припугнуть девушку или детей. Возможно, даже в его планы входило убийство кого-то из них. Но он нашел ее уже мертвой. Похоже, Римар был так потрясен, что забыл об осторожности и поторопился уйти, не подумав о том, что могли остаться его отпечатки. А Вулрич знает обо всем этом? По большей части, да. Ты собираешься задержать Банана? Вчера вечером задержал, а через час выпустил. Он удалился в компании важного адвоката Руфуса Тибодо. Джо уперся и стоит на своем. По его словам, Римара он не видел уже дня 3 или 4. Говорит, что сам его разыскивает, поскольку Римар не рассчитался за сделку в западном Батон-Руж. Все это самый настоящий треп, но он твердит одно и то же. Думаю, Вулрич собирается прижать Банана через отдел по борьбе с наркотиками и рэкетом. Интересно, перестанет он тогда упрямиться или нет? На это потребуется время. У тебя есть предложение лучше? Поделись. Может быть, — повел плечами я. Не надо шутки шутить с Джо Боунзом, — прищурился Морфи. Этот парень не то, что ваши типчики в Нью-Йорке, которые сидят по своим клубам в маленькой Италии, попивают кофеек и мечтают о днях, когда их все зауважают. У Джо нет времени на такую ерунду. И на уважение он плевать хотел. Для этого парня главное, чтобы его боялись до смерти. Мы свернули на эспланаду. Морфи остановил машину в нескольких кварталах от моей гостиницы. Выстукивая пальцем какой-то мотив, он задумчиво смотрел в окно. Я чувствовал, что он еще не все сказал, и терпеливо ждал, не торопя его. — Ты разговаривал с тем типом, который убил твою жену и ребенка? Я кивнул. — Это тот же человек? Тот, кто убил Тиджина и его мать? — Он звонил мне вчера. Это его работа. — Что он еще сказал? — Федералы записывали разговор. Он обещал продолжение. Морфи крепко потер затылок и сильно зажмурился. Я понял, что ему представилась тетушка Мария. — Ты собираешься остаться? — На какое-то время. — Федералам, думаю, это не понравится. — Знаю, — улыбнулся я. Морфи улыбнулся в ответ. Он достал из-под сиденья длинный коричневый конверт и протянул мне. — Я позвоню, — пообещал он. Я спрятал конверт под пиджаком и вышел из машины. Он махнул мне рукой и уехал. В номере я раскрыл конверт. Там оказались аккуратно скрепленные снимки с места преступления и фотокопии выдержек из полицейских отчетов. Отдельно были сколоты листики с копией отчета медэксперта. Один из абзацев был выделен желтым маркером. В телах Тиджина и тетушки Марии медэксперт обнаружил следы кетамина в пропорции 1 мг на килограмм веса. В отчете указывалось, что кетамин не является обычным наркотическим препаратом, а представляет собой особый вид анестезирующего средства, применяемого при несложных хирургических операциях. Ясного представления о механизме его воздействия на организм не имел никто. Было известно, однако, что он является аналогом пилюль фенциклидина и своим влиянием на участки мозга затрагивает нервную систему. Еще во времена моей службы в полиции этот наркотик высоко котировался в клубах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Обычно он предлагался в виде капсулы или таблеток. Исходный анестезирующий препарат нагревался, и после выпаривания воды оставались кристаллы кетамина. Все, кто употреблял этот наркотик, описывали свое состояние как «плавание в озере кетамина». Так как ощущение тела терялось, и создавалось впечатление плавания в мягкой, но способной поддерживать тело среде. Среди других побочных эффектов отмечались галлюцинации, нарушение восприятия пространства и времени и ощущение освобождения от телесной оболочки. Медэксперт не указал, что кетамин может применяться в качестве химического фиксатора животных, поскольку оказывает парализующее действие и притупляет боль, причем рефлексы глотки и гортани полностью сохраняются. Именно с этой целью убийца ввел препарат тетушке Марии и Тиджину Агуилардам. В медицинском заключении указывалось, что обе жертвы находились в полном сознании, когда с них снимали кожу и анатомировали их.